тьме греха мольбе моей внемли. Дай мне светить светлее дня, славу свою явить. Хочу я в тебе прибыть и всем существом служить. Святой огонь во мне зажги, больше душ привлечь к Христу, мольбе моей внемли. Излить всю духа полноту, славу свою яви. Хочу я в тебе прибыть и всем существом служить. Святой огонь во мне зажги, пошли, хочу я в тебе.